О чем еще рассказать? О том, что жизнь наша в сущности была обыкновенна, что мы учились, после работали, и я помогал брату, а брат помогал мне, что мы поднимались выше и выше по лестнице социального успеха. И мы убивали. Да, пусть Тимур открещивается, пусть обзывает маньяком меня, пусть твердит о ненормальности, но ведь и он участвовал. Смотрел, вдыхал волшебный аромат, пробовал кровь на вкус. Потом, правда, брезгливо блевал, добавляя мне работы по уборке. Кстати, и убирались мы вместе, вместе же прятали тела. «Пообещай, пообещай, что это в последний раз!» — говорил он, помогая засыпать тело землей, при этом отворачиваясь, чтобы не видеть убиенную, и судорожно сглатывал, заполняя вязкой слюной пустой желудок. «Обещаю!» — обычно отвечал я, и оба мы понимали, что обещание мое не более чем слова. «Нет!» Я не был сумасшедшим в том плане, что не понимал сути своих поступков. Понимал. Я знал, что совершаю убийство. Как знал и то, что в случае поимки меня ждет пожизненное. Или психушка. Хрен редьки не слаще. Понимал и то, что с точки зрения обывателя я не человек. И даже в какой-то мере соглашался с обывателем. Но разве виноват я был в том, что шел дорогой, предначертанный другими. Они ведь все убивали. Жан Шастель, Антуан, даже беспомощный нытик Пьер. На всех кровь. Так стоит ли удивляться мне, который лишь плод от ядовитого древа? Единственное, что я могу, сохранять разум. Я не позволяю себе срываться. Я думаю, прежде чем действовать. Хотя с каждым годом держаться становится сложнее. Нельзя убивать тех, кого станут искать. Нельзя убивать вблизи логова. Нельзя убивать слишком часто. Нет, я понимаю, что когда-нибудь на меня найдется серебряная пуля. Но всему свое время. Сейчас я жив и хочу продолжать. Мне снова снится запах крови. Промучившись несколько дней, одинаково бестолковых, заполненных какими-то совершенно непонятными хозяйственными заботами, Ирочка все-таки решилась позвонить Лешке. — Ты дура! — сказал он вместо приветствия. — И трубку не берешь! — Прости, но... Трубку она отключила нарочно, избавляясь таким образом от необходимости разговора и вранья, которое пришлось бы сказать, оправдывая свое присутствие в Тимуровом доме. «Ты со мной встретишься?» Ирочка поймала себя на том, что говорит шепотом. «Пожалуйста!» Он не отказал. А Тимур, все это время дичившийся, сидевший в заперти своей комнаты, Тимур вышел в коридор, спросив лишь. «Ты вернешься?» Припухлости спали, синяки сменили колер на желто-зеленый, говоривший, что скоро и они исчезнут, возвращая этому лицу первозданный вид. Но все равно он выглядел больным. «Вернусь», — пообещала Ирочка. «Я скоро вернусь. Друга встретить. Хочу вот узнать, что дома. Папа ведь ушел. Скандал». Ирочка, не дожидаясь возражений, выскочила из квартиры, сбежала по лестнице и вылетела на улицу, едва не столкнувшись с Блоховым. «Красная шапочка, красная шапочка!» Он расставил руки, словно собираясь и вправду ее поймать. «А куда ты бежишь?» «Не ваше дело!» «Ну да, конечно, не моем. Извините». Блохов отступил, давая пройти, но не отстал. Быстро приноровился к шагу, совершенно не замечая Ирочкиного недовольства. «Кстати, удачно совпало. Я как раз к вам шел. На свидание». «Очередной допрос?» «Ну, если хотите, то можно и так. На самом деле дело серьезное. Вы знакомы с Веретенниковой Анастасией?» Ирочка перепрыгнула через бордюр, остановилась и, уперев руки в бока, рявкнула. «Нет, точно не знакомы. А говорят, что вы приезжали в последнюю осень и как раз к Бархман, которую опекала Веретенникова. И что?» Пожал плечами, поскреб кончик носа и мягко ответил. Ее убили. Нет, не старуху, но сиделку. А старуха утверждает, что убийца именно Шастелев. Убили? Ту смиренную, неприметную девицу, которая по долгу службы вынуждена была уживаться с безумицей? Когда? Тимур ничего не говорил, но ведь он не обязан. Это же дело внутреннее, семейное. Но тогда зачем он Ирочку с собой возил? Извините, но я ничем не могу вам помочь. Я была бы благодарна, если бы вы от меня отстали. Вот просто взяли и отстали. Я же немного прошу. Я действительно ничего не знаю. Вот не знаю, и все. Не кричите, попросил Блохов, почесывая запястье. Люди смотрят. И я верю, что вы ничего не знали. И даже почти верю, что не знаете. И не скрываете от следствия фактов, которые этому следствию могут помочь. Взгляд его говорил об обратном. О том, что не верит Никита Блохов Ирочке ни на грамм. Просто пока не имеет иных возможностей, кроме увещеваний и давления на совесть. А когда вдруг появится, появится ли, тогда и по-другому заговорит. Господи, что же делать? Вы ведь хорошая девушка, продолжал Блохов проникновенно. Я вижу, что вам нелегко, но подумайте, просто подумайте над тем, что ваше молчание может стоить кому-то жизни. Она думает. Последнее время она только и делает, что думает. А если случится так, что она откроет рот из самых благих побуждений, и они посадят Тимура, просто чтобы дело закрыть? Это же бывает, часто бывает. Если ваш патрон не виноват, то следствие разберется, сказал Блохов. Солгал. И оба понимали, что ложь слишком явна, чтобы ей верить. Лёшка ждал в условленном месте, нервничал. Готовил речи, готовился выплеснуть заготовленное на многострадальную Ирочкину голову. Но, встретившись взглядом, только махнул рукой, проглатывая слова. «Привет, я ненадолго, я... в общем, я посоветоваться хочу». «Вали оттуда!» — моментально посоветовал Лёшка. «Вали, пока еще не поздно». «А если уже...» Но не может Ирочка сбежать теперь, когда Тимур болен, когда Тимуру нужна ее помощь, когда она сама не хочет сбегать. А чего хочет? Хочет найти правду, какой бы та ни была. Ведь всегда остается шанс на чудо. Вот, Ирочка вынула из кармана найденный в Тимуровой комнате бумажник, чужой бумажник, испачканный бурым. Кровью, краской, грязью. Бумажник. Что это? Объяснила. Про драку, про Блохова с его теориями. Лёшка мрачнел. Про собственную убежденность в невиновности Тимура, про ключ от запертой комнаты, на пороге которой простояла час, но так и не решилась открыть дверь. Дубликат сделала. Деловито осведомился Лёшка, засовывая бумажник в целлофановый пакет. «Вообще тебе слинять бы, а не дурью маяться!» Ирочка покраснела. Она сделала дубликат и спрятала в кошелек. Она почти решилась воспользоваться находкой. Сегодня или завтра, когда Тимур уйдет. Он ведь уйдет куда-нибудь, столько дней просидев в заперти. «Как ты говоришь, зовут мента? Блохов? Никита?» «Нет, Ирунь, не возражай даже, слишком все мутно. Пускай во всей истории разбирается тот, кому по штату положено. Ты не можешь. Могу. Если ты попробуешь, если ты посмеешь к нему пойти, то я тебя возненавижу, понял? Я тебе ведь как другу, я... Не реви. Лёшка вытер ладонью слезы. Горячая, сухая рука. Привычная. Надежная. Неуклюжая. Но героям простительна неуклюжесть. Не буду я вас сдавать, честная пионерская. Ты только телефон больше не отключай, лады? Лады. Ирочка улыбнулась сквозь слезы. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. А вот видишь, с чувством глубокого удовлетворения произнес Марат. У нее есть дружок. И она только что нажаловалась на нас. Долговязый парень в нелепом жилете поверх цыплячьи-желтого пушистого свитера быстро шагал по тротуару, сосредоточенный, задумчивый, не замечающий никого и ничего. Локти прижаты к бокам, а руки грабли, слишком длинные даже для растянутых рукавов, раскачиваются в такт шагам. Это просто друг, старый друг. «Старый друг лучше новых двух», — хохотнул Марат. Получилось двусмысленно. «Он нам не помешает». «Конечно, не помешает. Я об этом позабочусь». Парень остановился на светофоре, повертел головой. Солнце блеснуло на круглых очках. И, дождавшись зеленого света, ринулся на другую сторону улицы. Не заметил? Или ему все равно? «Не-а, не все равно», — сделал собственный вывод Марат, встраиваясь в поток прохожих. «Рассеянный, гражданин рассеянный, с улицы, прекрати». Поворот, арка между домами, запах мочи, поставленная для котов, но облюбованная бомжами. Пустой двор со скрипучими качелями, облюбованными ветром. Будка таксофона рядом с трансформаторной, почти невидимая, незаметная. «Мне Блохов нужен. Никита Блохов. Ну, не знаю, какой отдел. Нет, не по личному вопросу». Он говорил достаточно громко. Он стоял спиной, уткнувшись лбом в грязный металл. Он готовился ударить. «По делу?» «Да. По тому делу, ради которого он к Ирине Арванди приходил. Кто я?» «Старый друг», — прошептал Марат, поднимая с земли камень. «Тот, который лучше новых двух». «Алексей, Алексей Стецкий, у меня есть что сказать, и...» Он достал из кармана жилетки сверток, повертел, сунул обратно и, кажется, доказать тоже, куда подъехать. Бить пришлось сбоку, целя в висок. Слишком долговязой была жертва. Второй удар по куполу черепа. Разодрать, раскровить, выпустить на песок алую кровушку. Пахнет отвратительно. «Да ладно!» Марат пнул еще раз, отступил, разглядывая дело рук своих. Подобрал повисшую трубку и повесил на место. «Он бы нас сдал!» Тимура снова подташнивало. Парня было жалко, но еще жальче себя. Потому что не вышло. Но надо же! Обыскав лежащего, Марат извлек пакет, в котором лежал бумажник. Коричневый кожаный бумажник в пятнах засохшей крови. «Я не помню, чтоб у тех дебилов что-то брал. Тимур, ты хочешь меня обмануть?» «Нет». «Тимур, не играй со мной, не надо. Иначе мне придется сделать тебе больно. А я не хочу. Я ведь люблю тебя!» Он позволил дойти до подъезда и только потом ударил. Как всегда, неожиданно и в полную силу. Ослепляя, опрокидывая в темноту. Сухую-сухую, жесткую. Пятна перед глазами, кровь на языке, соленая. «Мы одной, ты и я, Маугли». Красная шапочка, не верь тому, кто лежит в кружевном чипце, не задавай вопрос. «Зубы!» — сквозь туман боли донесся наставительный голос Марата. «Нужны, чтобы кого-нибудь грызть. Ам, и все!» Катастрофа приближалась неуловимостью электрички. Вибрировали нервы рельсы, принимая неслышные многим сигналы. Дрожала земля и чесалась, просто-таки доводя до безумия шкура. А эта дура Кабеница, жена декабриста, умрет, но не предаст. И насрать, что от ее молчания ей же хуже будет. Да ладно бы только ей. Никита уже готов был на такую жертву, но хуже будет многим. Прежде всего, самому Никите. Катастрофа, электричка доберется до перрона и, не подумав остановиться, размажет неудачника по рельсам. Трупы, трупы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый. Вечно запаздывает, вечно опаздывает, вечно бежит по следу, не в силах догнать. Пасть разинута, язык вывален, ноги мелькают понад землею. Смешная гончая летит по крови. Зачем? А тебе тут звонили. Марьяныч глядел сочувственно, и это тоже было признаком катастрофы. Что, уже донесли начальству о странных фантазиях чесоточного подчиненного? Или сверху позвонили, обеспокоенные служебным рвением, с просьбой попридержать? В любом случае запретят. Скажут, отдохни, Никитушка, сходи в отпуск, а лучше к врачу. То Марьяныч, опустив очи долу, принялся расковыривать бумажные завалы. Сопит, хрипит, плюет слюной, старый, бестолковый, предсказуемый и удобный. Бери пример, Никитушка. Вот каким надо быть, а не... Алексей Стецкий, прочел Марьяныч со второго раза. Дружок какой-то Ирины. Невидимый машинист ударил по тормозам, колодки соприкоснулись с железом, вышибая искру. И что? А ничего? Марьяныч усмехнулся, связь оборвалась, вот. Ничего, ничего страшного, просто связь оборвалась случайно. Он перезвонит. Или Блохов сам, пробив по базе имя, фамилию, найдет парня, найдет и поговорит обстоятельно. Парень нашелся ближе к вечеру, в ближайшей больнице. Пробитый череп, стабильно тяжелое состояние. Невозможность разговора, на которую Никита наплевал. Поезд едет, поезд стелит трупы по шпалам. Спешить надо. Это он. Парень сумел сфокусировать взгляд, скользнул по корочкам. Вряд ли разобрал слова. Ирку спасать, он сзади злиться будет. Он это Марат? Марат Шастелев? Тимур, Мрат, он. Вы его видели? Сможете описать, свидетельствовать? Доказательства, какие доказательства? Он. Парень упрямо повторял одно, точно не слышал Никитиных вопросов. Он. Ирка, спасать. Принесла бумажник. Бумажник? Безумный кроссфорд. Подбираем слова по звукам, следим за реакцией. Есть реакция. Да, ТХВ. Не понимаю. Вдох. Приборы отзываются нервными голосами. Зовут на помощь сообщников в белых халатах. Требуют убрать посетителя. Тархов, отчетливо произнес парень. Фамилия, кровь, на бумаже. Бумажник, который принадлежал Тархову, в крови? Никита судорожно подбирал варианты. Скоро прогонят, уже бегут с охраной и угрозами. Не понимают, что сейчас другое важно — успеть предотвратить, убрать с рельс очередную жертву. Да, в его квартире сбитый. Кто сбитый? Он сбил человека и забрал бумажник? Нет, он с Ники дрался. Мучительный вздох и закрытые глаза. Последним усилием выкинул. Ирка, дура, спаси! Тархова Федора Васильевича, он же Тархун, удалось найти лишь к полудню следующего дня. И не потому, что он не желал беседовать с Никитой, а потому, что был мертв. По официальной версии, стал жертвой сутенеров-конкурентов. или недовольных клиентов, или собственной крыши, или Марата Шастелева. Только вот опять доказать причастность не выйдет. Машинист в Никитиной голове прибавил пару, разгоняя электричку до безумной скорости. Того и гляди, высунется из окошка с лихим криком: «Поберегись!» Поздно беречься, поздно беречь, действовать надо. Итак, в июне 1767 года я, Пьер Шастель, покинув обитель Сент-Прива, направился к Мон-Муше, желая встретиться со своим братом Антуаном. Признаться, я, лишенный всякого контакта со своей семьей, испытывал серьезные сомнения, не зная, живет ли Антуан на прежнем месте и жив ли он вообще. Добравшись до знакомых мест, все-таки год слишком мало для мира, чтобы измениться. Я спешился, привязал лошадь к дереву и продолжил путь свой пешком. К хижине я подкрался, опасаясь, что о моем бегстве из монастыря уже донесли отцу или де Маранже, и они, предвидя мое желание узнать правду, устроят засаду в том месте, в которое я не мог не прийти. Некоторое время я стоял в тени старого дерева, всматриваясь в окна дома, пытаясь понять, есть ли там кто-нибудь. Потом, не сумев ни подтвердить, ни опровергнуть догадки, подобрался ближе. И еще ближе. Благо, сама природа, затянувшими небо тучами и слишком густыми сумерками, способствовала сохранению тайны. Меж тем в окне загорелся свет, слабый, скудный и все же свидетельствовавший, что хижина по-прежнему обитаема. И я, словно мотылек, полетел на этот свет. Я приник к окну и, почти не таясь, но пытаясь увидеть все, что происходит внутри. И картина, представшая моим глазам, была ужасна. Свечи горели на столе, освещая черное распятие, которое я хорошо помнил. Прежде оно висело на стене в столовой комнате, а чуть дальше коленопреклоненный, покорный великому символу, стоял Антуан. Сначала мне показалось, что он молится, и позже я убедился в правильности догадки. Но что это была за молитва? В руках Антуана танцевала плеть о семи хвостах, из тех, что используют на флоте для наказания провинившихся матросов. Она взлетала над его спиной и раз за разом опускалась с глухим шлепком. Он же, сгорбившийся, с искаженным болью лицом, продолжал истязать себя. И я сам обезумел. Я, закрывший глаза, чтобы не видеть, видел. Спину, залитую кровью, исполосованную в мясо, разодранные мышцы, черные язвы ран, сведенные судорогой белые пальцы на рукояти, сплетенные потом волосы, сжатые в линию губы. Разве мог я смотреть на это? Нет! Я, разом позабыв о намерении таиться, вбежал в дом, вынеся плечом дверь. После много удивлялся, как это вышло, ведь сделана она была из дуба и снабжена крепкими запорами. А я был слаб, вырвал плеть из рук Антуана. «Что ты делаешь? Что ты с собой делаешь? Прекрати!» — кричал я на него. «Ты не должен! Ты не...» «Пьер!» — этот холодный голос поразил меня. «Отец? Что он делает здесь? И почему, видя безумие Антуана, не пытался остановить его?» «Зачем ты пришел сюда, Пьер?» «Чтобы остановить тебя, чтобы остановить вас, чтобы...» «Уходи, Пьер, не заставляй меня думать, что я совершил еще одну ошибку. Уходи, если хочешь остаться в живых». «Нет, я заставил Антуана подняться с пола, Я взял его за подбородок и заглянул в глаза, в которые не осмеливался смотреть 4 года. 4 долгих года по возвращении брата. «Пьер, ты не понимаешь, что это его наказание, определенное орденом наказание. Флагелатио, верни и уходи, или хотя бы не мешай». «Наказание?» — поразился я. «Значит, это ты придумал, ты?» «Не я, но Господь Бог и святые мученики показали путь очищения». Отец поднялся со стула, подошел ко мне и протянул руку. «Ты ведь хотел идти в монастырь. Я не отпустил тебя, ибо нынешние монастыри — обители порока. Они развращены и извращены. Они играют в ученость и святость, кичатся друг перед другом богатствами, тогда как истинный путь святости — лишение. Лишь так можно побороть дьявола, сидящего в каждом из нас». Он вынул плеть из моей руки и положил ее в руку Антуана, заставил того сжать пальцы. «Усмиряя гордыню, усмиряя похоть, усмиряя злобу, усмиряя желания, каковы нашептывает нам дьявол, мы спасемся!» «Но почему он? Почему ты мучаешь его, а не меня?» — закричал я. «Он грешен. Он предал Иисуса, подобно Иуде. Он отрекся от Бога и братьев. Он осквернил себя. Каков грех, таково и искупление». «Не может быть такого греха, который нужно искупать подобным образом». «Ты, несчастный, желаешь спасти его бренное тело?» Голос отца гремел, занесенные кулаки готовы были обрушиться на мою непокорную голову. «Ты плачешь о ранах на плоти, не думая, сколь изъязвлена грехом и пороком, сколь смрадна и отвратна его душа. Ад! Вот что ты жаждешь подарить брату своему. Вечные муки в огне, вечные терзания, без малейшей надежды быть спасенным». Рука Антуана, испещренная шрамами, дрожала. Дрожала и плеть в ней, касаясь окровавленными хвостами грязного пола. Дрожали губы, запирая стоны. Дрожали слезы в глазах, скрывая покорность. «Уйди!» — повторил я, снова вставая между отцом и братом. «Господь милосерден! Господь не может желать от него подобного!» «Откуда тебе, нечестивому, ведомо, чего может желать Господь? И сказано, что будет человек влачить жизнь земную в муках, и только страданиями искупит грех первородный и иные грехи. Ты же, слабовольный, сам сгинешь в гиене огненной, но и брата с собой утянешь, ибо грешен он, грешен!» Я не позволил ему прикоснуться к Антуану. Ярость, каковую вызвали в сердце моем эти слова, захлестнула меня с головой, лишив всякого рассудка. Видимо, жила и во мне отцовская буйность нрава, дремала до поры, а теперь, пробудившись, заволокла очи безумием. Вытолкав отца из дому, велел ему убираться, признаюсь, в словах, напрочь лишенных сыном непочтительности. Я вернулся в дом, отобрал у Антуана плеть. Она оказалась ко всему и жесткой, с вплетенными в кожаные хвосты свинцовыми шариками, кинул ее в камин. «Сегодня же сожгу». Он снова замкнулся, замолчал, севший на корточки у камина, растерянный и несчастный, желающий вернуть ее орудие пытки и неспособный преодолеть себя. «Не надо, Антуан!» Я присел рядом, осторожно обнял его. «Он дурное говорил. Ты ни в чем не виновен. Ты не можешь быть виновен так, чтобы терзать себя». Он мотнул головой, глянул искоса и сплетенные мукой губы разомкнулись. «Прости меня, Пьер. Он говорил, что я не должен приближаться к тебе, что ты невинен, точно дитя в Эдемском саду. И мы все, мы...» Антуан закрыл лицо окровавленными ладонями и зарыдал, громко сотрясаясь всем своим израненным телом, в котором уже почти не осталось жизни. «Дитя, да, я был подобен дитяти, заигравшемуся и капризному, ослепленному многими игрушками и не видящему ничего, что творится вокруг. Я был покорен, послушен, ибо сие позволяло мне освободиться от груза решений. Я позволял отцу думать за себя. Я был способен лишь жаловаться, и то не смея произносить сии жалобы вслух. Я был виноват. Что мне стоило хотя бы раз прийти сюда, самому протянуть руку Антуану, самому заговорить с ним, увидеть, узнать, защитить? Нет, я не Каин, убивший Авеля. Я много-много хуже, и стыд за все эти годы снедал мое сердце. И, как знать, сделай я хоть что-нибудь тогда, может, и не случилось бы беды в Живодане. Говорят, что любой маньяк тайно желает, чтобы его поймали. Врут. Точнее, облекают свои желания в некое подобие закона. Я не желаю быть пойманным. Я не желаю, чтобы меня остановили и уж тем паче запирали в клетку психиатрической больницы или камеры, выставляли зверем под прицелы камер и любопытных глаз, обкладывали флажками вопросов, фактов и собственного их извращенного любопытства. Нет, я скорее умру. Но я не умру. Зачем? Пока я здесь, принимайте, каков есть. Прощения просить не стану, как и предупреждать об охоте. Как тут предупредишь, когда с каждым разом все чаще и чаще, ближе и ближе? Я могу предположить, что чувствовал мой предок, выводя на охоту зверя. Оба предка. Один прикрывался религией, второй — слабостью. Но на самом деле им нравилось убивать. Просто они не смогли себе признаться, что важна не вера или неверие, но будоражащий аромат крови. Скажи, Красная Шапочка, что ж тебе дома-то не сидится? Почему бродишь по лесам, нарушаешь покой старого волка? Не знаешь сама, и я не знаю. Но мы встретились, девочка моя. И тебе не отделаться пирожками. Кто сказал, что волки любят тесто? Волки любят людей. Я это точно знаю. И Тимур знает. Просто не решается принять. Тимур слабый, я сильный. Но так уж вышло, что мы не можем друг без друга. Он без меня погибнет, не приспособленный к этой жизни. А я без него сдохну от одиночества. Я не хочу одиночества. Я помню, каким оно было после смерти Стефы. И я люблю брата своего, а он любит меня. Мы всегда будем вместе,